Примечание к части. Угадайте, когда прода? Правильно, завтра. Ну же, во вторых, киньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер, 4817000, 7601, 9407, 5796. PayPal, Яндекс, 41001194119970257. WebMoney, мы над этим работаем. Упорная умственная работа, залог усталости. Первым, что я сделал, когда мы с Гермионой прибыли в дом леди Гринграсс, так это тайком передал этой пепельноволосой дамочке статуэтку захваченного мною мага на опыты и дознание. Узнав из оброненной мною фразы, что этот кадр повинен в уничтожении маховика, Дельфина с радостью согласилась провести допрос с пристрастием. На протяжении нескольких дней наша маленькая, но жадная до знаний команда в лице меня любимого, Гермиона и Дельфины, старательно изучали и модернизировали наши же собственно, выкладки по потенциальным мастерским работам аж по нескольким направлениям. В лаборатории на подвальном уровне загородного дома леди Гринграсс множество образцов магических животных были благополучно препарированы или модифицированы на специальном столе с поверхностью, испещренной сложными схемами ритуалов и прочих магических манипуляций. Опустел не один десяток больших колб, в которых под стазисом содержались образцы тканей или органов животных. Обеспокоенный, но явно привычной к подобной картине домовушке было слегка не по себе, но она исправно отвлекала нас, дабы мы прервались на прием пищи или банальный сон. В порыве энтузиазма несложно забыть о подобных мелочах, но они крайне важны для продуктивной работы. В общем, спустя 3 дня такой работы, результатом стали вполне себе неплохие труды по трансфигурации, колдомедицине и химерологии для Гермионы, и по 2 последним дисциплинам для меня. В химерологии Гермиона создала довольно интересный, а главное, универсальный проект. Перерыв целый ворох различной литературы, она озадачилась одной из важных проблем колдомедицины – невозможность полноценного излечения травм от темной магии. Следы от подобной магии остаются навсегда, будь то шрамы, покалеченные органы или же ампутированные конечности. Эту проблему особо не стремились решать, ведь магическое протезирование довольно развито с давних времен. В общем, низведя до атомов кучу различных существ, Гермиона смоделировала довольно странную одноклеточную крокозябру, иначе и не назвать, но при этом такая одноклеточная тварюшка способна вырасти до размера большого такого грейпфрута. Когда я увидел расчеты, которые немного исправил с помощью Равины, то чуть было не сорвался в истерику от смеха. Гермиона изобрела слайма. Самого настоящего слайма. Нужен он всего для одной вещи – выращивания универсальной пластичной ауры для трансплантации, ведь причиной невозможности восстановления тела является покореженная после темной магии аура, энергетика, спектральное проявление души, называть можно как угодно. Идея не новая, но раньше никто даже не думал в подобном направлении, ведь создать ничейную энергетику считалось невозможным, а попытка приживлять чужое вызывает отторжение. Само собой, постепенно аура восстановится, но это занимает многие десятилетия. А Гермиона, вычитав в какой-то литературе о стволовых клетках, решила узнать, а можно ли сделать стволовую ауру, так сказать. Работа по колдомедицине у девушки идет рука об руку с химерологией, разработка метода безопасной трансплантации ауры слайма, путем переработки самого слайма в специальный гель и нанесение оного посредством сложной ритуальной схемы с использованием небольшого накопителя вместо жертвоприношения. Помимо прочего, специфический способ обработки протеза подобным гелем позволит очень плотно срастить протез с телом на ментальном, так сказать, уровне, и тот перестанет казаться пациенту нелепым костылем, ни на что не способным, ни замена руки, ноги или глаза, но тем не менее, полагаю, подобное открытие стряхнет многовековой слой пыли с такого раздела колдомедицины и химерологии, как выращивание органических протезов или органов, как идентичных натуральным, так и замены. Ведь даже в чистой химерологии очень много ограничений на модификации тела испытуемого путем имплантации или протезирования. Подопытный должен быть здоров во всех смыслах, и уж тем более считается идиотизмом имплантировать или что-то модифицировать в тех областях тела, что были подвержены деградации ауры от темной магии или по какой другой причине. По трансфигурации тема уже давно отослана, и я с нетерпением жду конца сентября, когда должно будет пройти слушание и экзаменация, которую Гермиона, непременно, пройдет на отлично. Но несмотря на это, мы проработали самые разные нюансы и повторили огромный объем практического материала. Мои работы были одновременно проще и сложнее. Тема протезирования уже не раз мелькала в моем сознании, но в том виде, в котором она существует сейчас, слишком уж много условностей, проблем и сложностей. В итоге я решил воспользоваться некоторыми своими наработками еще с тех времен, когда лечил себя от ликантропии. Все предельно просто. Берется любая биомасса, перерабатывается ритуалом в однородную субстанцию, и уже эту субстанцию можно использовать посредством комплекса заклинаний в качестве материала для восстановления конечностей на основе ауры и души пациента. Само собой, для этого требуется здоровая или хотя бы неповрежденная аура, но этот вопрос решается проектом Гермионы. Само собой, ритуал будет не столь сложным, громоздким и темным по сравнению с тем, что использовал я в тайной комнате, да и проработанность его получилась выше, без непредвиденных последствий. Такой подход тоже довольно нов, а идея свежа, ведь волшебники стараются либо зачаровать что-то в качестве протеза или импланта, либо использовать что-то уже готовое в химерологии. Проект в химерологии куда более основателен, объемен, но достаточно прост, если начать рассматривать детали. По своей сути, это большая ритуальная схема на какой-либо поверхности, и присоединенный к ней большой голографический интерфейс на основе иллюзий. Работает он по схожим принципам с диагностическими заклинаниями, создающими трехмерные графики различных энергетических и физиологических показателей подопытного. Однако кардинальным отличием моей схемы от многих других является обратная связь. Можно в реальном времени изменять показатели на графиках, получая прогнозируемые изменения остальных показателей, вплоть до жизнеспособности особи, которая получится при объединении двух и более организмов или их частей, самое то для химерологии. Конечно, весь мой комплекс можно было бы отнести к артефакторике, если бы не простой, но основой, ядром комплекса, является нейросеть из десятка крысиных мозгов в питательном растворе. Конечно же, огромную, неоценимую помощь оказала Равина, потихоньку просчитывая различные вариации работы с органикой, пока наблюдала за моей жизнью, а та часть мозга, в которой она обитает, попросту простаивала. И вот, на утро четвертого дня, мы собрали все получившиеся записи и проекты, рассортировали, создали чистовые варианты и благополучно разослали по гильдиям. Хоть я и не являюсь мастером колдомедицины и химерологии, но я уже наставник Гермионы, а ее работы на соискании звания мастера будут рассматриваться сразу, как только я получу звание. И нет, никто их не украдет, слишком уж там все строго. Потому, кстати, в гильдии пытаются прорваться умные и гениальные волшебники, но хлебушки по жизни, их там не обманут. Могут подтолкнуть к выгодному решению, но не обманут и не обокрадут. Выбравшись из лабораторий, мы заняли кресло и диван в главном зале дома, пили чай и с несколько уставшим видом думали, что делать дальше. Ответа от гильдии ждать не меньше недели, смотря поверх чашечки чая в руках, начал разговор дельфина, сменившая лабораторную мантию на свободное длинное темно-зеленое платье. Просто сидеть и ждать слишком утомительно. Я был полностью согласен с ней, как, собственно, и покивавшая головой Гермиона. Быстренько умяв пирожное и взяв в руки чашку, я решил выдать простое и в то же время очевидное предложение. Стоит съездить в США. Увидев легкое непонимание на лице Гермионы и дельфины, я продолжил мысль, недавно озвученную Макдафом. Документы, кстати, я уже передал, но леди Гринграсс, как и мы с Гермионой, довольно сильно увлеклась проектами и вполне могла пропустить мимо ушей какую-то информацию. Нам с леди Гринграсс следует пройти курсы спецподготовки для авроров особого отдела. Как к волшебникам к нам претензий нет, но из-за оснащения возрождения буквально недавно ввели обязательную стрелковую подготовку для авроров, как и отработку специфики командной работы с подобным оборудованием. В общем, обучение владению современными средствами причинения добра и нанесения справедливости. «Я надеюсь», — заговорила Гермиона, неуверенно глядящая на пирожное, чуть ли не целиком состоящее из разных масляных начинок, «что вы не будете против моей компании. Я только за», — кивнула дельфина. «В свободное время нужно будет как можно лучше отработать ваши проекты, да и просто полезно и интересно посмотреть на другую страну, согласен». «Правда, я думал, что ты поспешишь к родителям, рассказать о том, что угроза непосредственно в Англии миновала. Вот стану мастером, и приеду хвастаться», — улыбнулась Гермиона. «А насчет угрозы, очень уж они хорошо устроились во Франции. Возвращаться все равно не будут, а волноваться. На то они и родители, всегда будут волноваться. Мне захотелось спросить, удалось ли что-то выяснить у захваченного мною мага-диверсанта, по воле которого сломался ценный артефакт. Маховик времени, но в присутствии Гермионы делать это не особо хотелось. Я знаю, что она не будет против тех методов, которые мы используем, но они ей неприятны, зачем без нужды доставлять ей дискомфорт, верно? Тогда, собираемся и отправляемся. Я посмотрел на обеих, сколько нужно времени. Пары часов вполне хватит, уверенно ответила Дельфина. Как буду готова, напишу в блокноте. На то мы порешили. Обсуждая различные незначительные нюансы проведенных за последние дни магических исследований, мы допили чай, и я с Гермионой вернулись в дом на Гримма, где кроме Кричера никого не застали. «Где все?» — тут же спросил я, оказавшись в гостиной, но почувствовав внимание со стороны портрета одной известной нарисованной дамы, поспешил поприветствовать ее. «Доброго дня, леди Вальбурга, и вам крепкого здоровья!» «Молодой глава, юная леди», улыбнулась она нам с картины. «Какие-то планы?» «Да, отправляемся в США. Нужно решить некоторые вопросы с Авроратом Макуса. Это все прекрасно», закурила Вальбурга. «Но ты оставил средства связи?» «Нет». Гермиона коснулась моего локтя. «Я пойду пока собираться». «Хорошо». Гермиона отправилась по лестнице наверх, а я вновь посмотрел на портрет леди Вальбурги. «Этот момент, честно говоря, я не учел. Просто зачаруй пару блокнотов», помахала та в воздухе рукой с сигаретой. «Вдруг понадобится с тобой связаться». «Это верно. А где Беллатрикс?» Вместе с Нарциссой отправились в дом к Малфою. Кивнув, развернулся и вышел из дома. Пара аппараций, недолгий визит в магазин всякой канцелярии, и вот я вновь в доме на Гримма. Сижу на кресле в одном из залов и зачаровываю два блокнота в простой кожаной оплетке. Дело нескольких минут. Закончив, оставил один из пары блокнотов здесь на столе, сказал об этом Кричеру и леди Вальбурге. Теперь, в случае необходимости, со мной смогут связаться. Вспомнив о связи, достал простенький на вид медальон от Макдафа и в ходе краткого разговора оповестил о скором прибытии в штаб Макуса. Начальник обещал организовать встречающего, чтобы мы не слонялись попусту часами в этом самом штабе, где заблудиться проще простого. Поднявшись по лестнице на этаж выше, не мог не заметить какое-то шуршание из открытых дверей комнаты Гермионы. Шуршание и активное перекладывание каких-то вещей с одного места на другое. «ТЦ, ну как так-то?» Расстроенно бурчала девушка, видать, не смогла что-то найти. Не став отвлекать ее от столь ответственного дела, как сборы к путешествию, отправился в свою комнату. «Мне тоже следует собраться. Вещи там, одежда, комплекты белья, документы, всякие мелочи и тому подобное». Собрав часть багажа в обычную спортивную сумку, а часть в заплечный рюкзак с антимагловской маскировкой, я спустился вниз, поставив сумки у порога, а сам сел на стул и достал из внутреннего кармана с незримым расширением то странное зигзагообразное устройство, непрактичное с точки зрения эргономики, неудобное. В разложенном состоянии рукоять в руке располагается почти горизонтально, а высокий центр тяжести норовит провернуть оружие в руках. И да, довольно просто научиться им пользоваться, логика оружия незамысловата. Нажал мелкий выступ в виде кнопочки под большим пальцем прихвате правой рукой, разложилось. Нажал на другую, чуть менее очевидную, выстрелил. Для этого я даже трансфигурировал из воздуха деревяшку-мишень. Верхняя часть оружия раскрылась при взведении в боевое состояние и при нажатии на своеобразный спусковой крючок. С нее сорвался синий яркий луч, издавая характерный звук какого-то фантастического оружия и электричества одновременно. С деревяшкой ничего не произошло. Второй выстрел, опять ничего. Третий, деревяшка буквально растворилась в воздухе. Занятно. Три выстрела я делал, исходя из того, что во время операции по зачистке штаба Возрождения именно третье попадание по моему кровавому щиту заставило тот распадаться. Как-то все это знакомо, но я не могу уловить конкретику. Не понимаю связи. Я точно не мог встречаться с этим в прошлой жизни, ну не тот это уровень технологий. Что же это может быть? От мыслей меня отвлекла спустившаяся с заплечной сумкой Гермиона. Темное платье чуть ниже колен, тоненькое пальто, собранные в прическу волосы. «Я готова». Достав из кармана уже давно просигнализировавший о новом сообщении блокнот, я убедился, что леди Гринграсс тоже собралась и ждет нас. Не став задерживаться и отдав Кричеру распоряжение по уходу за домом и его жителями в лице Нарциссы и Беллатрикс, я с Гермионой вышли на улицу и отпарировали к дому Дельфины, что уже стояло с одним единственным аккуратным чемоданом и в подобии делового костюма с длинной юбкой. «Вы готовы?» – спросила она с легкой улыбкой, как только мы подошли. «Да, наставница». «Прекрасно, летим под ключом. Точка выхода – операционный зал Макуса». С этими словами Дельфина протянула нам длинную серебряную цепочку. Без лишних вопросов мы крепко схватились за цепочку. «Портус», — скомандовала леди Гринграсс. Вокруг нас мгновенно закрутился вихрь пространственной аномалии, и мы на несколько секунд отправились в полет через пространство, чтобы плавно выйти в очень большом светлом зале с высокими потолками и полированными плитами стен. На не менее гладком и полированном полу была выложена камнем сложная схема, которую невнимательный взгляд может и не различить в куда более явном и ярком изображении гигантской розы ветров. В зал был лишь один вход, закрытые массивными на вид двустворчатыми дверями, а перед ними стояли две длинные стойки для досмотра и регистрации прибывших. Именно этим занимались сейчас две волшебницы в деловых юбочных костюмах, работая с прибывшей откуда-то классической семьей из мужчины, женщины и ребенка. Свободные сотрудники за стойкой сразу стали нашей целью. «Добро пожаловать в штаб-квартиру Макуса, США», с вежливой улыбкой поприветствовал нас среднего возраста волшебник в деловом костюме. «Ваши документы и палочки, пожалуйста». Мы с Дельфиной протянули удостоверение Авроров и палочки, а Гермиона – обычный паспорт и палочку. Волшебник без видимых изменений в лице проверил наши удостоверения и клал палочки на специальную дощечку для анализа и регистрации. Без видимых изменений, но явно ускорившись. Не менее споро и аккуратно он проверил документы Гермионы и вернул все нам. «Цель вашего визита?» – он смотрел на нас с вежливой улыбкой. «Нет, понятно, что есть вопросы по протоколу и он обязан их задать, но все-таки забавно видеть легкую нотку вины во взгляде. Дела Аврората?» – с такой же вежливой улыбкой ответил я за всех. «Перевозите ли вы запрещенные вещества или артефакты?» Вспомнив список и сверив с тем, что есть у меня с собой, я с чистой совестью дал отрицательный ответ, как и Дельфина с Гермионой. Как ни странно, но досматривать не стали, а вручили путеводитель по магическому миру Нью-Йорка и штабу Макуса в частности. Занятно то, что он был распечатан магическими красками, но на принтере и на обычной, плотной глянцевой бумаге. Покинув зал через двери и пройдя по небольшому коридору, мы оказались в очень просторном светлом холле с высокими окнами. Откуда-то сверху, с очень большой высоты, посреди холла свисал, как ни странно, столб, на конце которого были большие часы. Этакий перевернутый Биг Бен, первая, хоть и совсем неправильная ассоциация. Под часами пола не было, огромный провал, огражденный перилами. Если посмотреть вниз, можно увидеть множество уходящих вниз этажей. Вверху, собственно, картина была похожая. Стены были оформлены в светлых тонах, но кое-где были бело-коричневые полосы, что ассоциировалось у меня с головными уборами фараонов. С улицы вход в этот холл был, как и в большинстве огромных офисных зданий или же торговых комплексов, каруселей и просто двери, много. Сквозь стекла в них были хорошо видны обычные люди, что спешат по своим делам, спешно идя по не менее обычному широкому тротуару, а на проезжей части, похоже, образовалась пробка, в которой не меньше половины машин были желтыми Фордами Краун Виктория С, шашечкой такси. «Мистер Блэк», через толпу суетливых волшебников к нам спешил Макдов. Босс был, как всегда, в костюме и плаще, а в левой руке он держал классический черный кейс. Видок у Макдафа был слегка недовольный, но на нас он смотрел доброжелательно. Мы направились навстречу ему. «Мистер Блэк, леди Гринграсс, мисс Грингер, я полагаю?» «Да, сэр». «Томас Макдов, очень приятно. Пойдемте за мной». Макдов хотел было отправиться на выход, но увидев стоящую пробку из машин, передумал и направился вглубь штаба, к одним из дверей, минуя большую лестницу и не менее большую стойку, где персонал Макуса работал с посетителями, словно в банке или отеле. «Вы даже не представляете, как много бумажной работы накопилось за столь короткий срок моего отсутствия здесь. Участи начальства не позавидуешь», – пожал я плечами, идя рядом с ним по коридорам. Гермиона и Дельфина шли на шаг позади. «Верно, мистер Блэк, только глупцы рвутся к власти, надеясь на сладкую жизнь, если они, конечно, планируют при этом выполнять обязанности. У меня, к сожалению, нет времени заниматься вами лично, да и не хотелось бы порождать в отделе слухи о фаворитизме. Поручу вас Мэйли. Мы прошли по очередным коридорам, минуя двери, поднимаясь по лестницам, наблюдая в окнах отнюдь не самый лучший вид на соседние небоскребы. Уже Мэйли сопроводит вас в штаб особого отдела. Он не здесь и даже не в этом штате, прихоть предков. Их вообще несколько, но как я помню, вы приписаны к штабу в горах Колорадо. Там есть неплохой городок неподалеку. Мы взяли на себя смелость предоставить вам для проживания один из наших частных домов в этом городке. Дойдя до нужной Макдафу двери, он вдруг остановился и посмотрел на меня, улыбнувшись. Кстати, вам, наверное, будет приятно узнать, что Джон и Сара Найт живут именно в этом городке, очень быстро развивая местную адвокатскую контору. У вас очень деятельные приемные родители, и месяца не смогли без дела просидеть. Они такие, улыбка сама вылезла на лицо. Макдафф открыл дверь, и мы зашли в подобие небольшого комфортного офиса. Мэйли, Макдафф окликнул известную мне азиатку, и та поднялась из-за одного из столов. «Да, сэр», Макдафф положил на стол свой кейс, поманил рукой Мэй, и пока та шла, выудил из кейса папку с документами. «Будь любезна, займись вопросом о перемещении, расселении и прочей бюрократии», босс протянул азиатке папку. «Хорошо, сэр, все детали ты знаешь, сама не так давно проходила это».